Глава 41. Угрозы. К удивлению декана последняя оговорка ничуть не смутила Рогне. Он с полными решимости глазами смотрел на главу зала сияющего молота в ожидании более подробного описания местности, куда ему предстояло отправиться. Так как грохочущие земли находятся под контролем великого дома Биофис, академия не имеет там власти и преподаватели не смогут помочь в добыче минерала. И все же есть способ получить зловонный камень относительно безопасно. Уши Рогне аж вздрогнули. Настолько он навострился. Раз в 20 лет у каменных отдур протекает цикл смены зловонных камней, так как минерал за это время теряет эффективность. Если ты сможешь обучиться иллюзиям стеклянного призрака, то сможешь выкрасть его из экскрементов монстров. Лицо юноши потемнело, словно он услышал нечто крайне возмутительное. Да, придется повозиться, запачкаться, чтобы отыскать минерал, но такова цена осуществления твоего желания. Пожав плечами, низкорослый декан вернулся к рабочему месту для того, чтобы положить артефакторную лупу в футляр. В это время задумчивый Рогне обратился к Маису. «Никто не заставит меня капаться в дерьме. Завтра я отправлюсь за зловонным камнем и вырву его прямо из чрева зверодемона, так что верни эфирную сферу». Из поведения деканов и полного отсутствия вопросов на тему, откуда у ученика взялись столь серьезные раны, юноша сделал вывод, что Маис рассказал о случившемся в катакомбах. Поэтому смысла скрывать существование сферы особо-то и не было. Видишь ли, сейчас Академия не можем передать сферу. Изучение и раскрытие технологий производства данного артефакта позволит всему обществу мастеров сделать огромный шаг в развитии. В свою очередь мы готовы предоставить тебе большие льготы. Бесплатное обучение у каждого из учителей на протяжении неограниченного количества времени – а также предоставление второго уровня доступа в библиотеку Иссы. Несмотря на то, что обратились к декану зала стеклянного призрака, ответом нашелся Армир. «Хорошо, можете оставить сферу у себя, но я все равно приду за ней, и в следующий раз прольется много крови». Звучит смешно и нелепо, что ж, я не против, смейтесь. Холодное убийственное намерение буквально сочилось из ауры Рогне. Не оставалось сомнений, юноша действительно вознамерился вырезать грабителей, если те не отдадут уникальный артефакт прямо сейчас. От столь агрессивной реакции старик из залы Белого Древа воспылал возмущением. «Как ты смеешь подобным тоном разговаривать с учителями? Если еще раз подобное повторится, мы выгоним тебя из академии. Позволь напомнить, за ее пределами тебя ждет не дождется Ксерта, хорошенько подумай, прежде чем угрожать кому-то». Последний аргумент звучал более чем убедительно и мог поколебать уверенность любого разумного, но юноша не повел даже бровью. Безразличие сопляка окончательно вывело декана из себя, но затем последовало нечто совершенно невообразимое. Без лишних слов Маис достал эфирную сферу размером с кулак взрослого мужчины, чтобы вот так просто передать ее ученику. Расширившиеся до невозможности веки грозились обронить глаза Армира, и словно этого мало, Маис продолжил. «Вот, возьми медальон телепортации, я пополнил энергию и в случае чего ты сможешь спастись. Также он связан со мной ментально, поэтому в путешествии можешь спрашивать совета». В комнате общежития прислуга приготовила несколько комплектов одежды, а если нет способа замаскировать себя, я попрошу Ганса изменить твое лицо с помощью телесной ауры. Когда отправишься в путь, на учителей полагаться не получится, подготовься как можно лучше. Нечто выходящее за рамки разумного происходило на глазах у почтенных мастеров, их коллега шел против интересов академии, который клялся в верности. И ради чего? Совести? Справедливости? Для горделивого павлина не существовало ни одного из перечисленных понятий, поэтому деканы стояли с полностью обескураженными выражениями, без малейшего понимания ситуации. «Не буду благодарить, ты просто вернул то, что и так мое, но этот случай и медальон, я запомню». Развернувшись, Рогне вышел из кузни и направился к общежитию стеклянного призрака. Как и сказал Маис, в комнате он обнаружил несколько комплектов одежды, среди которой нашлись как общая форма залов Иссы, так и индивидуальная для учеников стеклянного призрака. Выбирать между роскошным камзолом залы блондина и обычным балахоном оказалось непросто, но все же юноша остановился на последнем, так как выходить за пределы академии в форме стеклянного призрака, где Ниа наверняка раскинула поисковые сети, приравнивалась к умственной отсталости. Также Рогне забрал завернутый в ткань разделочный нож, позаимствованный у мясника на торговой улице, и окровавленную шубу, доставшуюся от милой девушки. Оба предмета юноша вложил в сумку, после чего вышел из комнаты. Для воина племени Варда позор бросать слова на ветер и не исполнять обещания. Покинув общежитие, юноша не сразу пошел к мяснику. Перво-наперво он заскочил в главную залу, где купил у старших учеников белого древа чашу с клейким соком растения бизи. Данный материал очень хорошо воспринимал воздействие ауры. С помощью клейкого сока создавали покрытие рукояти оружия или подошвы обуви, чтобы та не промокала, но немногие знали о способе сокрытия. Маска ксерты как раз относилась к нераспространенному виду использования бизи, и Рогне не собирался им пренебрегать. Хорошо, что растения, впитавшие ауру, распространены практически во всех мирах, иначе составило бы труда найти альтернативу клейкому соку. Спрятав чашу в заплечную сумку, Рогне вышел на улицу, где без долгих размышлений начал указывать на первых встречных. «Ты потлатый, ты губастая, ты лопоухий, ты коротконогий и ты с крысиной мордой, подойдите ко мне». Глава 42. «Раздевайся, мразь». Те, кого юноша подозвал, мгновенно побледнели. Слава о монстре из зала стеклянного призрака распространилась по всей академии и стала частью ученических легенд. Все знали, что неважно, при каких условиях ты вступил в контакт с Рогне, ничем хорошим это однозначно не закончится. Вы что-то хотели? Уважительнее отношение учеников второго и третьего потока к новичку восприняли бы позором иерархии мастеров, не будь тот, к кому они обращались, безжалостным маньяком с черной репутацией. Смотрите внимательно и учитесь. «Дважды показывать не буду». Создав лук и стрелы, Рогне направил их в небо, после чего совершил 5 последовательных выстрелов в облака. Предвкушение чего-то грандиозного не свершило чудо, и стрелы из белого титаниума просто исчезли где-то там, в вышине, зато иное ожидание подтвердилось. «А вы неплохо впитываете информацию, по глазам вижу, усвоили все. Теперь, когда я научил вас метко стрелять, платите за урок». Бесцеремонно Рогне сорвал кошельки с поясов 5 учеников, при том, что последние даже не пытались препятствовать откровенному грабежу. «Пусть он скорее уйдет, пожалуйста, пожалуйста». Мысли подростков сходились в одном: они хотели как можно скорее отвязаться от стеклянного монстра, неважно какой ценой, но неожиданно он проявил щедрость. «Ладно, оставлю вам по золотому». Достав из самого маленького кошеля 5 монет, Рогне обронил их на землю, а затем направился в сторону врат, по пути вытаскивая из сумки чашу с клейким соком. Напуганные ученики не сдвинулись с места, они стояли словно примороженные, в ожидании того, что монстр вернется. Однако когда самый отходчивый потянулся к бесхозно лежащей монете, пришлось тут же одернуть руку. В мгновение ока золотой кругляш пробила белая стрела, а затем с небольшой задержкой еще 4 снаряда нашли цели в, казалось бы, беспорядочно разбросанных монетах. «Будь ты проклят, чертов монстр!» Старший ученик залы зверя с нечитаемым выражением покинул толпу зрителей. Он решил в ближайшие не появляться при свете дня возле главной залы, так как шанс встретить здесь Рогне возрастал до неприличных высот. Тем временем виновник происшествия уже с совершенно другим лицом и цветом волос, которые покрывала пыль белого титаниума, покинул стены академии. На торговом проспекте, где располагалось множество лавок, он без труда отыскал мясника со счастливой бородатой мордой, продающего товар. Не подавая вида, юноша положил на прилавок разделочный нож, и пока до торгаша доходило, что к чему, успел раствориться в массовке покупателей. Обещал — вернул, теперь наведаемся в квартал знати. Всего час в пути, и Рогне уже ступил на брусчатку, расстеленную между домов богатеев, а спустя еще несколько минут он вышел к знакомому особняку. Тот самый дом, из которого совсем недавно вынесли белую шубу, ныне полнился женскими криками. Без долгих размышлений на тему приличия и нормы этикета юноша ворвался в имение, чтобы встретиться ликом к лицу с дворецким. Странно, но от этого человека исходило дуновение смерти, он явно отнимал жизни, причем не в количестве 1-2. «Юный мастер, госпожи сейчас нет дома, прошу, зайдите позже». Оценив одеяние ученика зала Фессы, 40-летний мужчина расплылся в располагающей улыбке, но целью его слов все так же оставалось выпроводить незваного гостя. «Не волнуйся, я кое-кого проведаю и уйду». Проигнорировав дворецкого, Рогне беспрепятственно вошел внутрь. Слуга не посмел останавливать, так как желание мастера находилось на несколько порядков выше желания простого смертного, неважно, будь то сельский житель или же аристократ. «Господин, давайте я проведу вас в гостиную, Госпожа должна скоро прибыть. В противовес словам дворецкого юноша отправился в сторону криков, так он ступил во внутренний двор имения. Несмотря на незамысловатую идею крошечной утопии, реализованной с помощью декоративных деревьев, пруда с цветными рыбами и старого деревянного мостика, атмосфера здесь действительно гармонировала с человеком. По крайней мере, в обычных обстоятельствах, но сейчас, я же сказала сжечь платье. Как ты посмела ослушаться меня, госпожа, не гневайтесь. Моя близкая подруга живет совершенно одна, без родителей, поэтому я отдала платье ей, но перед этим сорвала все украшения и оставила только ткань. Никто бы не узнал, что оно принадлежало вам. Попытки молодой девушки, которая когда-то помогла Рогне, достучаться до хозяйки дома, не приводили ни к какому результату. Точнее приводили, но не к предполагаемому изначально. Громким хлопком престарелая женщина отвесила пощечину вставшей на колени служанке. «Мерзость вроде вас не смеет носить одежду благородных. Говоришь, сорвала все украшения, значит, ты испортила мое платье, а за это придется заплатить». Увидев побледневшее лицо девушки, госпожа рассмеялась, ее взор переместился на разведенный другими прислугами костер, горящий прямо на зеленой лужайке. «Испугалась? Не думай, что я не знаю о твоем положении, откуда мерзячки деньги. Снимай платье и белье, хочу, чтобы ты сожгла их, а затем отработала стоимость испорченной одежды этим дешевым телом. Сегодня ко мне прибудет множество знатных гостей, думаю, найдется среди них тот, у кого совсем нет вкуса». Слезы ручьем лились из глаз девушки, стекая по щекам, одна из которых сильно покраснела и распухла после удара. «Госпожа, я сказала, снимай». Очередная пощечина заставила девушку пошатнуться, всхлипывая, она поднялась с колен и расшнуровала перевязь за спиной, после чего платье мягко сползло с плеч. Когда служанка осталась в одном белье, Рогни прокашлялся, привлекая к себе внимание. Яростный взгляд благородной особы тут же наполнился трепетом, когда она поняла, что за человек посмел прервать развлечение. «Юный мастер, что привело вас в мой дом? Ах, простите за эту сцену, ты убирайся!» Женщина буквально прошипела на служанку, после чего та, прижав руки к груди, выбежала из внутреннего двора. В это время Рогни с каменным лицом приблизился к удивленной госпоже. «Не люблю, когда мне врут, а ваш дворецкий сказал, что хозяйки дома нет. Значит, ты плохо учила прислугу, а за это придется заплатить. Раздевайся, мразь!» Глава 43. «Одежду долой! Простите, юный мастер, с годами слух все чаще подводит меня. Не могли бы повторить?» В противовес светским заискиваниям престарелой особы, юноша вел себя словно монах, отрешенный от всего мирского, с полным отсутствием интереса к происходящему, будто донося волю Всевышнего, он ответил: «Снимай платье, белье и сожги их». На сей раз слова Рогни услышал каждый, а это ни много ни мало, 10 слуг, способных в любой удобной ситуации проболтаться, тем самым поставив под угрозу честь и достоинство госпожи. Смекнув, к чему может привести продолжение диалога в том же ключе, женщина смущенно улыбнулась. «Юный мастер, должно быть, очень способный ученик. Я ни разу не видела вас на праздных вечерах, а это значит, учителя строги в соблюдении правил относительно талантов. Жизнь в череде сражений, тренировок и обучения очень сложна для молодой крови, так как она полна энергии и желания. Моя красота уже клонится к закату, но она все же способна очаровать замечательного юношу. Я действительно рада. Если бы это произошло лет 20 назад, все могло сложиться иначе, но сейчас я стара, к тому же замужем, поэтому позвольте помочь иначе. Геворг, позови Акану, пусть составит нашему гостю компанию на вечер». Ненадолго отвлекшись на распоряжение дворецкому, госпожа вновь тепло улыбнулась Рогне. «Я заметила, как вы смотрели на служанку, она очень красива. Уверяю, эта девушка не разочарует юного мастера. Беззастенчивый откуп, вот как видел происходящее Рогне». Впрочем, его это не волновало, со все тем же отрешенным видом юноша наблюдал за появлением благодетельницы, успевшей нацепить великоватые одежды. Они явно принадлежали другому, но в сравнении с практически полной наготой, подобное положение дел казалось не таким уж плохим. «И все же, ты собираешься выполнять мою просьбу, или нет?» Словно госпожа ничего и не говорила все это время. Полное игнорирование ее как дворянки, нет, скорее как личности с правом голоса, пощечиной прилетело в лицо хозяйки дома. Неважно, мастер ауры вы, или же правитель города, никто не смеет унижать. Не дослушав женщину, Рогни фыркнул, после чего поднял ее над землей и бросил прямо в костер. Тут же платье, расшитое кружевами из дорогих материалов, вспыхнуло, превратив хозяйку в часть огненного танца. Слуги, ставшие свидетелями ужасающего поступка, замерли в ошеломлении, а дворецкий, от которого исходило веяние смерти, напал на преступника. Достав из скрытого отделения пиджака складный нож, мужчина попытался вонзить острие в спину, но встретил лицом стеклянный шип. Мгновенная смерть стала спасением для верного пса госпожи, ведь если бы не она, мучения бедолаги продлились бы намного дольше. Какое громкое представление! Ужасная трагедия, развернувшаяся во внутреннем дворе, не стала бы такой, какая она есть без воплей горящей госпожи. Паника овладела женщиной настолько, что она в упор не видела огромный пруд, пока одна из служанок не столкнула горящую тушу в воду. «Быстро! Принесите эликсир из комнаты госпожи, она может умереть». Одна из раздутых от лишнего веса служанок, место которой располагалось явно где-то около кухни или комнаты с провиантом, прикрикнула на вставших колом девушек. Она с опаской поглядывала на Рогне, но тот, кажется, не собирался добивать обгорелую даму. Спустя минуту к хозяйке дома подбежала служанка с бутыльком в руке. Приобретенное в зале белого древа лекарство быстро исцелило женщину. Покрывшаяся волдырями кожа слезла, сменившись новой, розовой, и даже часть волос с бровями восстановилась. «Почему?» — со страхом в голосе женщина обратилась к юному мастеру. «Я просил снять белье с платьем и сжечь их, меня проигнорировали. Пришлось действовать более решительно, так как госпожа сильно привязались к этим вещам. Прошу, не обижайтесь, вы же сами говорили, в молодой крови бурлит энергия и желание». Солнечная улыбка никак не вязалась с поведением юноши, и все это понимали, но сказать не решались. По крайней мере, слуги, а вот госпожа, это ведь из-за нее, из-за грязной служанки ты меня чуть не убил. Любой разумный догадался бы о причинах девиантного поведения Рогне, так что он ничуть не удивился словам хозяйки. И что с того? Ошеломление, проступившее на лице служанки, говорило о многом. По крайней мере, свидетели происходящего пришли к выводу, что девушка совершенно не ожидала такого ответа. «Ты посмела издеваться над моей благодетельницей, самое изощренное стремление к самоубийству, которое я когда-либо видел. Надеюсь, смена гардероба пошла на пользу твоей пустой головушке и впредь подобного не повторится, ведь в следующий раз сгорит не только одежда, но и весь этот дом вместе с жильцами». Более прямолинейного послания из разряда «тронешь себя, похоронишь» Рогне придумать не смог, поэтому после непродолжительного сверления окружающих недобрым взглядом он направился к выходу. По пути юноша подозвал к себе девушку, и только тогда, когда парочка оказались за дверьми особняка, он снял с плеч сумку и вытащил оттуда окровавленную шубу вместе с туго набитым кошелем. Перепуганная служанка, так и не сумевшая понять странного мастера ауры, оцепенела, когда увидела изорванный белый мех с алыми пятнами. Как та, кто отвечал за личный гардероб госпожи, разве девушка могла не узнать эту шубу? Тут же в голове всплыл образ невероятно красивого бездомного, элегантно и непринужденно забравшего одежду на выброс несколько дней назад. «Вы», глядя в зеленые глаза Рогне, служанку, наконец озарила. «Это он, лицо другое, но глаза и тело, я точно не обозналась». Улыбка юноши, готового разлиться самовосхвалением по типу. «Вот такой вот я, великий и могучий, а ты не ожидала?» Погасла, когда медальон телепортации завибрировал и зазвенел голосом Маиса. «Мальчишка, срочно уходи из города, у нас большие проблемы». Глава 44. Облава. Голос декана зала стеклянного призрака буквально сочился волнением. Стражи обнаружили вторжение в катакомбы, и теперь представители великих домов заблокировали вход в академию. Они требуют немедленной выдачи сестер и тех, кто им помогал. Преступление дало повод надавить на академию, и если девушек можно оправдать, сославшись на родословную и право наследственности, то мы с тобой по уши в неприятностях. Мастера дома Хаук, известные кудесники ядов, выпустили в руинах Алесфил невидимый газ, который сохраняется в теле человека до одного месяца. По нему можно безошибочно определить, кто вторгся на запретную территорию, понимаешь? Тебе ни в коем случае нельзя возвращаться в зал Иссы до того, как остатки газа рассеются. Я также собираюсь на время скрыться, возможно, захвачу сестер Алесфил с собой, чтобы не рисковать. Покинь город в течение 2 часов, пока воины великих домов не перекрыли пути отхода. Связь прервалась, и в эту же секунду тяжелый взгляд юноши опустился на служанку. Та не сразу поняла, что к чему, но затем в голове девушки словно раздался щелчок. Я ничего не слышала. Юный мастер, отпустите меня, я не посмею ничего рассказать. Никто не узнает, что вы посещали руины Олесфил, только, пожалуйста, верните меня обратно. Трепыхаясь на плече, служанка пыталась освободиться от стальной хватки Рогни, но тот не поддавался уговорам. Если мастера Дамахаук действительно могут отследить газ, они непременно найдут дом старой кошелки, а когда узнают о моей благосклонности к тебе, сразу же займутся пытками. Поверь, не так много усилий нужно приложить, чтобы обычный смертный раскрыл самые сокровенные тайны, а на стальную волю всегда найдутся мастера разума. Радуйся, что ты моя благодетельница, иначе я просто убил бы тебя. В час нужды ты помогла мне, и за это получишь награду, только веди себя тише. И еще, где находится ближайшая зона обитания зверодемонов? Нести говорливую девушку и одновременно пытаться незаметно миновать городских стражей стало еще тем геморроем для юноши, но увеличившийся запас ауры позволил совершать довольно внушительные прыжки. Словно заяц по кочкам, юноша скакал по крышам домов района нищих, где внимание со стороны вояк избежать не составляло труда, а когда добрался до стены, то просто создал стеклянную платформу, чтобы перелететь ее, потратил 2/3 энергии на спринт в пару километров. Раньше мне хватало единственного прыжка без использования ауры, чтобы перебраться через ущелье в десятки раз шире. Насколько же я жалок, юный мастер, за что вы так со мной? Свесив голову с плеча и тихонечко хныкая, девушка сетовала на судьбу злодейку, но Рогни даже не пытался успокоить ее. Самая близкая зона обитания зверодемонов – кровавое пастбище. Раньше там фермеры занимались разведением животных, но миграция монстров заставила бросить богатые луга. Юный мастер, не думаю, что следует отправляться в это место, зверодемоны на пастбище обитают большими стадами и стаями, если хотите поохотиться, лучше пойти на север, к угодьям залов Иссы. Леса там более спокойны в сравнении с кровавыми лугами, да и идти всего на пару дней дольше. Так как ей предстояло находиться подле Рогни, служанка дала развернутый ответ в ожидании разумного выбора со стороны похитителя, однако, не хочу тратить время на бесполезные путешествия. Единственное предложение полностью сокрушило дух девушки, она впала в отчаяние и уже не пыталась вырваться. Кровавые пастбища обладали репутацией кладбища молодых мастеров, переоценивших свои силы, к сожалению, втолковать что-то самовлюбленным повелителем ауры не представлялось возможным. Даже благородные господа сговорчивее темпераментных мастеров, поэтому девушке ничего не оставалось, кроме как принять печальную судьбу. Около 9 часов потребовалось, чтобы добраться до кровавого пастбища. За это время Рогни ни разу не отпустил Акану, так звали служанку, потому как использовал ее в качестве живого утяжелителя. Нужно тренироваться даже в самых нелепых условиях. Вот в чем отличие настоящего мастера от третьесортного практика. Философия Варда предполагала превращение суток в сплошной график самосовершенствования и битв, так что Рогни ничуть не смущался глупого поведения. Когда же взгляду предстали бескрайние золотые поля и луга, юноша, наконец, поставил пленницу на землю, а она в свою очередь даже не смогла удержаться на ногах. Все тело девушки напоминало оттекшую конечность и подрагивало от долгого нахождения в неестественном положении. Я сейчас встану. Вновь и вновь приземляясь на пятую точку в попытках подняться, девушка начала впадать в истерику. Да сиди ты уже, я не причиню вреда, а в случае опасности, защищу. Полные заботы слова слегка успокоили сердце девушки, чтобы через мгновение громкий свист вновь бросил его в сумасшедшую скачку. Таким образом, Рогни решил приманить зверодемонов, и, судя по гулкому топоту со стороны заходящего солнца, а также взлетевшим от испуга птицам, попытка увенчалась успехом. Словно мрачные тени, застлав лучи заката на горизонте, появились монстры, незначительная дюжина вскоре превратилась в огромное стадо рогатых тварей, которые в 5 или даже 6 раз превосходили людей по габаритам, и это если не считать массивных ветвистых рогов. Кажется, придется сражаться с сородичами проклятых оленей, в мире 7-го порядка эти плотоядные твари не должны обладать атрибутом души. Верно, ведь, задавая вопрос собственному здравомыслию, Рогни вдруг вспомнил, что никогда с ним не ладил, и вряд ли сейчас оно готовилось расщедриться ответом, или хотя бы попросту появиться. Глава 45. Ты, мой раб. Рогни насчитал 43 особи, только половина из которых полностью сформировались и представляла угрозу, К счастью, плотоядные олени не источали пурпурную дымку, символ ауры души. Именно из-за данного атрибута проклятые олени считались крайне опасными тварями, способными победить противника выше по уровню. Ко всему прочему, они обитали в стадах, а совместная атака нескольких десятков особей могла разрушить астральное тело мастера. «Мы умрем», — Акана закрыла глаза, в попытках спастись в воображаемом мире, где огромная толпа плотоядных монстров не неслась к ним с целью поживиться свежим мясом. Рагни, напротив, радовался реальности и, создав стеклянный лук вместе с колчаном стрел, начал поливать стадо дистанционными атаками. По две стрелы отлетали от тетивы, набирая огромную скорость, а лучи солнца практически полностью скрывали снаряды из белого титаниума. Когда стадо приблизилось к жертвам на расстоянии примерно 1 километра, первые жертвы уже повалились с дырами в головах, ведь стрелы неслись на такой скорости, что проходили сквозь черепа и уносились дальше, порой поражая скачущих позади оленей. Темно-желтый мех монстров, несущихся в передних рядах, вскоре окрасился кровью сородичей. Сильнейшие возглавляли стадо, они умудрялись отбивать стрелы рогами, но вот остальные погибали один за другим. Коллективное сознание, характерное для подобных зверодемонов, обуяли ярость и гнев, но эти чувства не помогали избежать жертв. Не сдвинувшийся ни на шаг юноша продолжал одностороннюю бойню, вскоре выведя из строя 26 плотоядных тварей. К тому моменту, монстры уже находились в опасной близости, раскрыв слюнявые пасти, полные острых зубов. Еще одна проблема. На секунду открыв глаза, Акана тут же потеряла сознание, добавив Рагни хлопот. Недолго думая, он схватил девушку за ноги и со всей силы швырнул ввысь, прямо в воздухе подхватывая облаком стеклянной ауры, которая вознесла служанку к синеве небес. Заминка позволила монстрам быстро сократить дистанцию и отправить юношу в полет ударом всесокрушающих рогов. К несчастью для монстров, Рагни намеренно не стал уклоняться, он позволил себя протаранить, перед этим выставив стеклянный щит с амортизирующим облачком ауры для наискорейшего отступления, а в полете, в качестве ответного подарка от него прилетело еще 2 стрелы. Главный самец в стаде без труда сбил рогами смертоносные снаряды, но не смог отразить осколков разбитого щита, нашедших прибежище в глазах монстра и его собратьев. Рагни приземлился довольно удачно, так как вокруг кроме злаков ничего не росло, он задним перекатом погасил инерцию, чтобы через мгновение вновь атаковать ослепленных противников. Здоровые олени встали на защиту собратьев, но они не обладали такой же ловкостью и силой, как ведущие самцы. Половина стрел, выпущенных в 4 тварей, все-таки прошла оборону, убив 3 и тяжело ранив последнего. «Вожак, я знаю, ты понимаешь меня, никому из стада не выжить, если битва продолжится, все умрут. Сразимся 1 на 1, если проиграешь, сослужишь мне в течение 3 дней и доставишь на своем горбу до западных земель, ну а в случае победы, моя плоть в распоряжении твоих паршивых зубов». Когда прозвучало предложение от Рагни, на стеклянном облаке, медленно планирующем вниз, очнулась Акана, которая не поверила собственным глазам. Трупы десятков зверодемонов усеивали путь от горизонта до юноши, в то время как монстры неподалеку от него перетаптывались в нерешительности. Настолько силен, ответ на вопрос напрашивался сам собой, ведь вожак вышел вперед. Он верил, что если битва продолжится, всему стаду придет конец. Правильный выбор, рогатый. Правильный выбор. Легкая улыбка сменилась предвкушающим оскалом. Рагни даже подался вперед, несмотря на то, что для лучника подобная стойка вообще не подходила. Впрочем, у девушки вопросы отпали сами собой, когда оружие дальнего боя сменила стеклянная палица. Стоило только воплотиться массивной дубине, как монстр, вспахивая копытами землю, рванул вперед. Мощная грудь рассекала самые верхушки полутораметровых колосьев, а рога искажали потоки воздуха. Ответный замах Рагни должен был окончиться столкновением с рогами оленя, но за пару метров до сшибки нога юноши резко опустилась на белый рычаг, который выбросил вверх внушительный таран из белого титаниума. Целое бревно, спрятанное в высокой траве, встретило монстра вместо палицы, и вот этот удар он ощутил всем телом. Даже по кончику небольшого хвоста пробежала дрожь, но гигантскую тушу подобное не остановило. С проломленными ветвями рогов и рассеченным лбом плотоядный олень пронесся вперед, лишь немного сбавив скорость. Тем не менее, до противника его пасти добраться не удалось. С отскоком в сторону юноша нанес удар наотмашь, выбив боковые ряды зубов у зверодемона и заставив его перекатиться после падения. «Можешь даже не вставать». Когда вожак вскочил на ноги, сверля противника побагровевшими глазами, юноша опустил дубину, и в тот же момент колени монстра подогнулись. Гулкий кашель заставил зверодемона выхаркнуть целый литр крови. Он не мог понять, как это случилось, ведь до внутренних повреждений дело не дошло. К сожалению, наблюдательности монстра не хватило, чтобы увидеть крошечные кристаллы белого титаниума, проникшие в легкие. Когда таран оказался сломлен, осколки распались на мельчайшие крупицы и втянулись в ноздри ошеломленного от боли монстра. Сам того не заметив, он проиграл. Твое коленопреклоненное положение более чем подходит условиям сделки. Отныне и на три последующих дня, ты, мой раб. Глава 46. Смеется тот, кто не варится в супе. Заключение Рогни взбесило монстра, но тот не смог даже на ноги самостоятельно подняться, ибо стеклянная пыльца полностью заблокировала дыхательные пути. Вожак находился в плену, под угрозой смерти, а члены стада не хотели терять сильного лидера, поэтому не атаковали. В то же время, вниз спланировало облако саканы. Обескураженная девушка, после достижения земли тут же юркнула за спину Рогни, опасаясь плотоядных чудовищ. «Иди за мной!» Бросив короткую фразу перепуганной девушке, Рогни направился к трупам зверодемонов для того, чтобы собрать души. У него не нашлось с собой аметистовых бутылок, но благодаря четвертому этапу стадии накопления 2, появилась возможность напрямую поглощать астральные тела. Пока не попадались сущности более высокого порядка, у Рогни не возникло бы никаких проблем, но на будущее все равно стоило обзавестись артефактом хранения душ. 29 астральных тел монстров второго ранга позволили сформировать целых 2 слоя семени, но юноша не выглядел счастливым. Чем сильнее становишься, тем больше слоев необходимо для развития. Когда я перейду на стадию высвобождения 3, этого количества душ едва ли хватит на возвышение одного этапа. Игнорируя озлобленные взгляды зверодемонов, чьих мертвых собратьев лишили душ, Рогни добрел до вожака. Практически 4-метровый монстр, стоя на коленях, возвышался над юношей более чем на 5 голов, но это не помешало последнему ловко вскочить на спину плотоядному рабу. Следом вверх воспарила Акана, подхваченная потоком стеклянной ауры, и только когда они относительно удобно уместились на острозубом транспорте, Рогни очистил легкие монстра от белого титаниума. «Не бойся ты так, он не укусит». Приободрение со стороны юноши ничуть не успокоило девушку, вцепившуюся в одеяние благодетеля. Особенно эти слова показали малозначимость, когда зубастая пасть чуть было не защелкнулась на лодыжке Аканы. К счастью, мощный удар ногой уравнял количество потерянных зубов на обеих сторонах челюсти вожака. Опечаленный неудавшейся контратакой монстр попытался взбрыкнуть, но быстро передумал, услышав слова юноши. «Вот, возьми эту шипованную палку. Ты сидишь ближе к заднице тупорылого оленя, поэтому, когда тот начнет артачиться, вставь ее как можно глубже, будем учить повиновению по новой методике». Округлившиеся уже не от страха, а от шока глаза девушки полностью продублировались вожаком, который спустя мгновение буквально загорцевал, ожидая указаний. «Скачи на запад, и только попробуй взболтать мои кишки тряской. Одной палкой дело не ограничится». Получив приказ, 4-метровый олень рванул по направлению руки юноши, так как он не располагал информацией о сторонах света, зато прекрасно понимал не самые радужные перспективы для собственной задницы. Стелясь словно туман, вожак старался не допускать даже крошечных колебаний, при этом, не жертвуя скоростью. Возможно, гордый владыка кровавого пастбища впервые в жизни так старался. Даже когда он сражался за право спаривания с другими самцами, отдача с нынешней и рядом не стояла. Так в гнетущем для оленя напряжении прошло 2 суток, за которые Рогни вместе со спутницей останавливались всего 6 раз, по 3 на каждый день. Даже в случае нестерпимой нужды юноша делал вид, что не слышал около всхлипывающих стонов Аканы. Все потому, что Рогни не знал, сколько скакать до грохочущих земель. Приятным сюрпризом стало то, что всего за 2 дня они добрались до пункта назначения. За горным перевалом открывался вид на колоссальный каменный хребет, усыпанный следами вулканической активности. Сотрясаясь от мощнейших подземных ударов, земля в этом месте походила на раскачивающуюся платформу, из-за чего мелких камней вообще наблюдалось на вершинах, все они уже давно осыпались к склонам, формируя неповторимый ландшафт. «Ну, вот и все, в конце следующего дня ты обретешь свободу». Греясь около организованного Аканой костра, Юноша бросил в сторону плотоядной твари довольно внушительный кусок мяса. Нет, за поездку он не разжился теплыми чувствами к зверодемону, однако именно вожак охотился и приносил добычу во временные пристанища, так что еду гигантский олень заслужил. Фыркнув, монстр начал поедать ужин. Он старался издавать максимум шума, чтобы разбудить девчонку, к этому моменту уже забывшуюся в объятиях сладкого сна. Не может открыто напасть, но все еще пытается доставить проблем. Ухмыляясь, Рогни умял жареную ногу вепря, а затем встал и начал расстилать постель из собственной накидки. Он не боялся ночного нападения, так как всегда сохранял бдительность даже в полудреме, но не успел юноша лечь, как вдруг гигантский олень со всей своей огромной силой легких чихнул в сторону лежбища. Сопли, обильно утрамбованные в ноздрях диаметром с руку взрослого человека, словно жидкая паутина расплескались по одежде и открытым участкам тела Рогни, включая лицо. «Ты!» Чуть ли не рыча, юноша уставился на плотоядного ублюдка, однако тот сделал виноватый вид, словно произошедшее вышло действительно случайно. Тем не менее, в глазах зверодемона, где-то за слоем притворства виднелась правда. «Глупый человек, живи пока в моих соплях, а как представится шанс, попробуешь еще и мочи». Смешно-смешно, недовольно причитая, Рогни, в конце концов, отвернулся от монстра, но затем вдруг что-то вспомнив, расплылся в широкой улыбке и добавил: «Слушай, а я рассказывал тебе историю, как мы с братьями суп из оленя варили на следующее утро. Как вкусно пахнет, неужели юный мастер решил сам приготовить завтрак?» Пробуждение Эконы наполнилось прекрасным ароматом пряностей в варящемся бульоне, а когда девушка воочию увидела внушительный чан из белого титаниума, где плавали наспех собранные душистые травы наравне с большими кусками мяса, ее желудок предательски заурчал. Покраснев, служанка приняла чашку с наваристым супом от Рогни, но попробовав блюдо, тут же забыла о смущении. «Просто невероятно, вы так вкусно приготовили. Но что это за мясо? Похоже на оленину. Кстати, а где ваш слуга?» Глава 47. Катаклизм грохочущих земель. Сытно позавтракав, парочка приключенцев отправилась в путь, но уже пешком. На вопрос, куда делся рогатый транспорт, Рогни ответил нечто вроде: «Отпустил пораньше, кажется, у него появились срочные дела в кровавом пастбище». Неизвестно, по-настоящему ли глупа Экона, или просто хорошо сыграла роль, но на ее лице не проступило ни следа удивления, лишь полное доверие словам спутника. Обмениваясь редкими фразами, двое преодолели перевал и спустились к границе грохочущих земель. Еще примерно полтора часа они шли вперед, пока незадачливых путешественников не остановил патруль из дюжины мастеров. Мужчины выглядели лет на 30, причем носили одинаковую одежду, но самой выделяющейся деталью в образах незнакомцев стали каменные перчатки. Каждый воин носил на правой руке странный доспех, который на фоне стальных кирас и шлемов смотрелся довольно необычно. «Кто вы, и что делаете в землях дома Бяфис?» Вопрос бородатого прозвучал довольно учтиво, возможно благодаря тому, что Рогни носил форму залов Иссы, и даже члены благородных домов обязывались проявлять уважение к представителям Академии. «Насколько я знаю, дом Бяфис не владеет, а присматривает за этими землями, так что попрошу отойти в сторону». Без грубости, но в то же время настойчиво Рогни обратился к патрулю, однако те не сдвинулись с места. «Путь мне преградить решили? Сколько же самоубийц в этом жалком мирке? Юный мастер, вы пришли издалека, поэтому не знаете, сейчас грохочущие земли закрыты из-за огромного числа жертв среди мастеров. Сюда не пускают никого, кто слабее стадии накопления 2, поэтому...» Не закончил бородач вещать, как из тела Рогни вырвался мощный поток ауры, заставивший патруль отшатнуться. Для определения уровня мастера требовалось знать показатели изначальной ауры и с помощью расчетов уже делать заключение, но сила воздействия белого потока оказалась намного выше ожиданий солдат. «Простите, юный мастер, за то, что отняли ваше время. Если хотите пройти в гряду грохочущих земель, не смеем задерживать, но о сказанном ранее. Там действительно опасно, почему бы вам не присоединиться к нашим войскам? Уже завтра лучшие мастера дома Бяфис отправятся зачищать гряду». Уважительное отношение грело сердце Рогни, которого постоянно воспринимали как добычу. «Ладно уж, живите. Хорошо бы еще разузнать у местных о каменных от дур и огненным бесах. Все же идти в бой с полным незнанием врага для меня пока слишком рискованно. С радостью воспользуюсь вашим гостеприимством». Получив утвердительный ответ, патрулирующие тут же воссияли, Сильные бойцы в грядущем сражении ценились на вес даже не золота, а драгоценных камней. Перебивая друг друга, воины Великого Дома начали дружелюбно беседовать с Рогне, стараясь показаться максимально лояльным, и вскоре юноша понял почему. Каждый патрульный хоть и являлся частью общего войска, но подчинялся собственному командиру, в качестве которых Биафис выставили прямых потомков. Других вариантов, помимо выявления наследника путем конкуренции и боевых заслуг на поле брани, Рогне попросту не видел, поэтому он старался больше слушать и меньше говорить. Простая и в то же время крайне эффективная методика за 40 с лишним минут ходьбы снабдила юношу полезной информацией, а именно, причинах полномасштабной зачистки со стороны Великого Дома. Как оказалось, гряда грохочущей земли 2 недели назад испытала катаклизм, мощнейшее землетрясение, изменившее ландшафт в радиусе сотен километров. После катастрофы, помимо огненных бесов и каменных отдур, здесь появился новый вид монстров. Прозванные синими бесами зверодемоны внешне напоминали исконных обитателей гряды, за исключением тел, объятых синим огнем. Монстры теперь контролировали невиданное пламя, обладающее куда более высокой интенсивностью горения, благодаря чему совершали реактивные рывки на дальние дистанции, а вскоре они вообще могли научиться летать. Если подобное действительно произойдет, близлежащие города падут, так как популяция синих бесов увеличивается с невиданной скоростью. А в случае их миграции каменные отдур также покинут дом вслед за добычей, и вот тогда уже время шуток действительно закончится. Синие бесы, так же как и их сородичи, обитают в ульях, где правит несколько маток. Силами дома Биафис мы собираемся уничтожить их, чтобы не позволить развернуться настоящей катастрофе. Крупные города с миллионами людей расположены неподалеку от гряды грохочущей земли, и в случае неудачи именно они первыми исчезнут под натиском монстров. Рогне не волновала судьба местного населения, как и заботы Великого Дома, но он все же проникся рассказами патрульных. Синее пламя – это явно не пламя единения оружия, и уж тем более не хладный огонь, в мире 7-го порядка попросту не может существовать нечто подобное. Судя по всему, новый вид бесов появился из-за природного газа, нашедшего выход в одном из ульев, но даже с этим не так просто справиться. Основными опасностями в бою против мастеров ауры огненного атрибута являлись сила взрыва, температура пламени и его интенсивность. Последний показатель наделял практика повышенной мобильностью, что для обладателей метательного оружия, в том числе и лука, не сулило ничего хорошего. Посмотрим, что победит: скорость бесов или навыки стрельбы, приобретенные мною величайших мастеров лука на просторах миров 3-го порядка. Глава 48. Наследники дома Биафис. По прибытию в лагерь мастеров Рогне тут же сопроводили к командирам, которые оказались молодыми мастерами едва ли старше самого юноши. Однако это не мешало знатным детишкам источать надменности превосходства каждой порой своих голубокровных тушек. Великие наследники, мы встретили молодого мастера и его спутницу на границе грохочущих земель. Они хотят помочь нам в битве. Удивление промелькнуло на лицах молодых господ, ведь они установили четкий регламент: не пропускать мастеров ниже стадии накопления 2. Ученик залов Иссы со столь выдающимися способностями, и почему я о тебе не слышал? Рослый молодой человек, с высоким лбом и довольно редкими волосами, решил первым заговорить, не дождавшись приветствия от гостя невежи. Это что-то меняет? Невыразительный взгляд и расслабленная поза заставили чувствовать наследника, будто его ни во что не ставит. Меняет, уж поверь. Например, я могу взять тебя под стражу, за подозрение в шпионаже. Пока доподлинно не узнаем, правда ли ты, ученик залов Иссы, заточение не будет считать оскорблением Академии. Угрожающий тон и сдвинутые брови ничуть не поколебали уверенности Рогне. Он продолжил изображать желе, с видом, будто где-то под ухом пищит, придавленный ногой: «Хорек, валяй». Лениво брошенная фраза заставила вены на высоком лбу наследника вздуться. «Что ты сейчас сказал? Со слухом плохо?» «Говорю, делай что хочешь, отдай приказ, пусть меня схватит». Без тени надменности Рогне вновь дал совершенно неразумный с точки зрения здравого смысла ответ. Более того, он даже не приготовился к бою, словно вообще не подозревал о последствиях подобного поведения перед лицом наследника Великого Дома. Шутить вздумал. Здесь 10 мастеров стадии высвобождения 3, 80 накопления 2 и более 900 формирования 1. Хочешь показаться крутым? Да я тебя заживо. Брат, достаточно, мы явились сюда не ради ссоры с учениками залов Иссы, а для защиты земель Бяфис. Давай сосредоточимся на этом. И ты, друг, тоже. Не нужно подливать масла в огонь, создавая конфликт на пустом месте, раз уж патруль тебя пропустил. В определении уровня сил нет необходимости. Присоединяйся к походу. Завтра в битве против монстров все сможем показать свою удаль. Вмешательство другого наследника в парчевом халате позволило зарубить зарождающуюся вражду на корню. Редковолосый усмирил гнев, лишь фыркнув в сторону надменного юнца. Сопроводите гостей, покормите их и найдите свободную палатку для ночлега, а с рассветом выдвинемся к улью синих бесов. Единственная девушка среди наследников оказалась наиболее гостеприимной. Она даже соблаговолила поделиться припасами лагерного сбора, хотя мастера, подобные воинам Бяфис, вряд ли испытывали дефицит провианта. «Мне нравится такое поведение. Вы трое ведь собираетесь делить наследство и пост главы дома в будущем, не так ли?» Совершенно неожиданный вопрос застал наследников врасплох, пусть на секунду, но в их глазах мелькнул блеск вражды. «Что за жалкий мир, когда воины Варда достигают совершеннолетия, они уходят из дома с пустыми руками?» Уходит сражаться и покорять народы. Мастерство битвы вкупе со свирепым духом, вот наше наследие, остальное каждый получает собственными силами, не надеясь на родителей, а здесь какой-то рассадник сопли подтирания. Скривив губы, Рагни продолжил: «В завтрашней битве все мои боевые заслуги можете приписать себе, скольких монстров убью, поделите, но только вы двое, а этот...» Юноша уставился на Большелобова. «Пусть забудет о титуле главы дома. Теперь ему точно ничего не светит». Посчитав разговор оконченным, Рагни подошел к тому, кто получил приказ сопроводить его и окну, после чего парочка удалилась, оставив наследников в полном недоумении. Поведение юноши буквально кричало о его силе и властности. Ни один из молодых господ не знал, как реагировать на это. С одной стороны, они могли оскорбить могущественного мастера, а с другой опозориться, понадеявшись на бахвальство лжеца. Но одно чувство объединяло братьев и сестру, все трое испытывали страстное желание поставить выскочку на место. Незаметно прошли сутки, по крайней мере Рагни не заметил хода времени, а вот мастера дома Бяфис и Акана напротив, отсчитывали каждую секунду, ведь впереди ждал бой. С той степенью угрозы, которую представляли синие бесы, не представлялось возможным вернуться без потери, каждый невольно примерял на себя роль погибшего. Пусть повелители ауры и обладали более устойчивой психикой, она не могла даже отдаленно сравниться с менталитетом воинов Варда, ведь последние буквально вскармливались на поле битвы кровью миллионов убитых врагов. Рождаясь в объятиях смерти, даже дети не боялись снова их ощутить, не говоря уже о Рагне. «Всем приготовиться! Мы идем в сердце грохочущих земель, к тварям синего пламени». Глава 49. Бесы синего пламени. Все глубже и глубже войска дома Бяфис продвигались в гряду грохочущих земель. Их походный строй не блистал дисциплинарной эстетичностью, однако общее впечатление от шествия тысячи мастеров ничуть не уступало эффекту, производимому миллионной армией с нерушимым строем. Рагни вместе с Аканой входили в состав этой многочисленной группы мастеров, и если первый шел впереди, наряду с сильнейшими, то вот девушка осталась в тылу. Хорошо, что командир отряда поддержки предложил позаботиться о ней, иначе пришлось бы отвлекаться в бою. Глядя на огромный улей, высотой в несколько сотен метров, Рагни свел брови. Он явственно ощущал веяние сильной стихийной энергии, концентрация которой выходила за рамки мира седьмого порядка. В подобном месте просто не могли обитать слабые существа. Надеюсь, план этих неумех сработает. Находясь в лагере, юноша узнал, как именно мастера Бяфис собирались бороться против столь сильного противника. И если план не сработает, тысячи монстров ополчатся против них, что, несомненно, приведет к трагичному концу. Начинайте. Высоколобый отдал короткий приказ пиковым мастерам стадии высвобождения 3, после чего они встали в круг и одновременно опустились на колени. Прижатые к земле ладони практиков подрагивали, распространяя в каменной породе мощную ауру, и уже спустя несколько секунд область вокруг пошла ходуном. Сначала километр, затем два, а после четыре. Слабое землетрясение взбудоражило монстров в округе, и не только бесов синего пламени. Многочисленные холмы из россыпи вулканического стекла начали расстилаться по земле, являя свету 20-метровых монстров с продолговатыми телами, похожие на ящериц, но с бычьей головой и хвостом, оканчивающимся внушительной булавой. Твари внушали трепет. Каменные от дур проснулись. «Поддерживайте маскировку, зверодемоны не должны обнаружить, что мы здесь, Хилорет, запуская снаряд. Около 50 мастеров обеспечивали работу экранирующего купола, который не позволял монстрам ощутить ауры вторженцев. В то же время, практик, стоявший рядом с катапультой, обрубил канат, тем самым отправив каменную сферу прямо к подножью Синей горы. Из-за того, что каменные отдуры беса синего пламени сосредоточились друг на друге, пытаясь перерычить естественных врагов и отпугнуть от собственных логов, полет сферы выпал из их поля зрения. А вот приземление произвело настоящий фурор. Не сразу, но через несколько секунд, когда снаряд зашевелился и запищал, то был детеныш Аддур, на которого тут же напали синие бесы, почувствовавшие угрозу. Огромные каменные монстры, у которых потомство появлялось раз в полсотни лет, трепетно относились к детенышам, поэтому, когда на их глазах растерзали малыша, ярости зверодемонов не было предела. Больше сотни особей, обитавших в округе, с ревом понеслись к Синей горе. Они желали растоптать и размолоть врага, невзирая на их колоссальное преимущество в численности. Не заметили. Наследники облегченно вздохнули, но отступать после подлой провокации они не собирались, так как в улье обитало от 3 до 5 тысяч бесов. Это значило, что, несмотря на огромную силу каменных отдур, победа достанется именно огненным монстрам. Впрочем, битва значительно ослабит их, и тогда настанет черед завершающей атаки мастеров Биафис. А вот и эволюционировавшие бесы. Из нор Синей горы наружу вылетали тысячи монстров с непропорциональными телами. Большие животы, маленькие ножки и длинные руки твари не мешали им двигаться невероятно проворно, но, как оказалось, не только они обитали в улье. Следом за 2-метровыми зверодемонами на свет вырвались высокие и тощие монстры с наростом на спине в виде пустого чана, дальше пошли обросшие мускулами, пятирогие бесы и, в конце концов, вышли 4 колоссальные твари, размерами не уступающие каменным отдур. Своими массивными телами они разрушали проходы Синей горы, но монстров не сильно заботила сохранность жилища. Каждый шел на битву со злейшим врагом. Рабочие, собиратели, воины и матки королевы бесов, ты видишь их впервые, заметив удивление на лице Рогни, тот самый наследник, который вчера остановил брата, идущего по пути самоубийства, обратился к нему. Ты прав, отчасти Рогни лукавил, он уже встречался с подобными существами, но те назывались дьяволами, да и выглядели куда более внушительно. Могучие гуманоидные тела, которые не способен сокрушить даже падающий метеорит, рядом не стояли с этим убожеством, но все же, как это прекрасно. Когда 2 лагеря зверодемонов столкнулись друг с другом, по коже юноши пробежали мурашки, он до скрежета зубов хотел вступить в бой, окунуться в бесконечную череду убийств, так же, как и до прибытия в Фалинар. Когда еще племя Варда возвышалось на просторах миров третьего порядка, молодые воины отправлялись на другие планеты для тренировок, а тренировка в понимании истинных мастеров бой не представляла из себя сражение насмерть. Неважно, один противник, отряд, армия или армада, сердца Варда трепетали от неумолимой силы, тянущей их в пучину битвы. Глава 50. Раскрытие. Сражение становилось все более ожесточенным. Зверодемоны рвали друг друга, словно не чувствовали боли вовсе. Бесы синего пламени не щадили жизни и бросались на противников во много раз сильнее, а каменные отдур в свою очередь отвечали небывалой свирепостью, которую обычно не проявляли из-за спокойной природы стихии земли. Наблюдая за бойней со стороны, Рогни не мог успокоиться, его буквально сводило судорогами от жажды битвы, что не осталось незамеченным для других мастеров. Сумасшедший, высоколобый наследник, ранее вошедший в конфронтацию с наглым гостем, глубоко внутри жалел о содеянном и даже опасался безумного юношу, но признаться себе в этом не мог. Просто очередной фанатик битв, ничего особенного. Пока старший сын великого дома Биафис самоутешался, на поле битвы случилось нечто неожиданное. Один из каменных гигантов ударом хвоста отправил воина улья в полет, траектория которого грозила обрушить огненного монстра прямо на экранирующий купол. «Защищайте наследников!» Крик мастера на пике стадии высвобождения 3 оказался лишним, ведь остальные практики в первую очередь ринулись к молодым господам, дабы не дать им пострадать. Сами же наследники не стояли без дела и направили руки, облаченные в каменные перчатки, в сторону синего метеорита из плоти и крови. Мастера природной ауры стихии земли в мире 7-го порядка не умеют сражаться на дальних дистанциях, придется вмешаться. Всего секунда прошла между моментом принятия решения и звуком спущенной тетивы, которая выбросила в небо стрелу из белого титаниума. Пройдя сквозь полупрозрачный купол бурого оттенка и распространив по его поверхности рябь как на водной глади, стеклянное творение встретило голову монстра за 300 метров до его приземления, а потому тот взорвался еще в воздухе. Мощная ударная волна вместе с синей вспышкой накрыла территорию большую область, но это не разрушило экранирующий покров. Многие вздохнули с облегчением, некоторые остались на стороже, однако все мастера до единого сосредоточили взгляды на юноши. Поразительная точность и сила выстрела, способная убить зверодемона на пике второго ранга. Подобное не могли повторить даже повелители ауры пятого этапа стадии накопления 2. Более того, энергия чужака казалась какой-то необычной, и только сильнейшие мастера сделали правильные выводы. Двукратно уплотненная аура. Не веря тому, что он сам сказал, командир атакующего отряда замер в ошеломлении вместе с товарищами, так же как и все остальные участники зачистки. Пока члены дома Биофис пародировали рыб, выброшенных на берег, шар синего пламени, отраженный каменным монстром, полетел в их сторону, словно привлеченный незримым притяжением. «С этим разбирайтесь сами, я тут беспомощен». Для уничтожения огненной атаки требовалось высвободить нечто с большой площадью покрытия, а это как раз являлось самым большим недостатком Силрогня, ведь он обладал аурой с радиусом в жалких 3 метра. Ошеломленные мастера, чей мир перевернулся от одного лишь существования мальчишки, быстро спало, но это не помогло в решении проблемы. Все сводилось к тому, что при высвобождении ауры за пределами купола монстры почуют чужаков, а если дать шару взорваться вблизи экранирующего покрытия, оно попросту развеется. Конечно, мастера могли метнуть большой валун навстречу пламени, однако для нормального броска неуплотненная аура не годилась. «Господин, у нас нет другого выхода, кроме как, делай, что должен». Приказ, означающий раскрытие убежища, все же привели в исполнение, и прямо перед куполом выросла овальная каменная стена, оградившая воинов дома Биофис от взрыва. Уплотненный газ создал мощнейшую ударную волну, от которой стена превратилась в пыль. К счастью, защитные показатели всех мастеров находились на высоком уровне. Ра-а-а. Безумный рев матки бесов заставил хранителей Юли обратить взоры на чужаков. Превосходство в силе над каменными от дурни подвергалось сомнению, поэтому одна из тварей направила слуг на уничтожение мастеров и добычу мяса для пропитания потомства. Приготовиться к битве. Наследница великого дома без страха вышла вперед, выставив руку в каменной перчатке. Тут же из земли начали вырастать колья по направлению надвигающихся тварей. Впрочем, последние даже не заметили преграды и перепрыгнули 10-метровые стихийные острия с помощью реактивной тяги синего пламени. К несчастью для зверодемонов, воздушная среда рядом с рогней не пестрила дружелюбием. Стрелы из белого титаниума пронзали незадачливых охотников на плоть, не давая им маневрировать. Лишь единицы умудрялись использовать огонь для уклонения от стрел, остальные же оказались застигнуты врасплох, а когда те самые удачливые единицы сталкивались с мастерами Биофис, их яркие жизни быстро угасали под прессом многотонных валунов. «Отличная работа! Мы сможем от них отбиться!» Второй наследник Биофис искренне восхитился навыками Рогня, однако последний не слишком-то радовался. «Долго так продолжаться не может. Количество синих бесов, волнами накатывающих на армию зачистки, увеличивалось с каждой секундой, а запасы ауры имели далеко не бесконечные показатели. В особенности остро чувствовал нехватку энергии Рогня, атакующей чаще кого бы то ни было. «Слушайте все, выиграйте мне немного времени. Я покажу вам, что значит обезглавить рой». Глава 51. Фонарь. Просьба Рогня могла прозвучать бестактно, особенно если учесть то, что все мастера на поле боя рвали задницы в надежде защитить молодых господ и при возможности сохранить собственные жизни, но юношу мало волновали их проблемы. Рогня полностью отрешился от битвы, сосредоточившись на странной подготовке. Сначала он создал несколько стеклянных луб диаметром по 3 метра, а затем последовал синтез кустарных зеркал. Всего 8 экранов, отражающих лучи восходящего солнца, и лупы, фокусирующие свет в ослепительный поток, сотворили нечто невероятное. Рогни направил луч прямиком в улей, при этом встав на пути горячего света. За несколько секунд вся одежда пожелтела и высохла, словно осенний лист, а затем раскрошилась трухой, но тело не пострадало. Закаленный в предельных катаклизмах, юноша попросту не мог сгореть заживо под таким жалким воздействием. Его кожа лишь слегка раскраснелась, но наспех обыгранный план стоил легкого загара. Увеличив лук до размеров, превышающих собственное тело, Рогни вонзил его в растрескавшуюся от жары землю и приложил такую же гипертрофированную стрелу к тетиве. Пока мастера Биафис отдавали жизни, подставляясь не только из-за наследников, но и защищая юношу, последний, наконец, завершил приготовление. Тлеющая аура. Позади воспарили эфирные сферы, которые начали бешено вырабатывать энергию, сжигаемую и усваиваемую колодцем четырех горнов. 30% от одного и столько же от другого искусственного источника позволили юноше увеличить запас сил более чем в полтора раза, ведь они оба обладали развитием стадии накопления 2. Вложив огромное количество уплотненной ауры в натяжение тетивы толщиной с указательный палец, Рогни произвело выстрел. На чудовищной скорости, доведенная до полной прозрачности стрела, унеслась к Синей горе, а дальше произошло немыслимое. Минуя защитников, не заметивших угрозы из-за ослепительного света рукотворного фонаря, полутораметровый снаряд разнес череп одной из маток. Бесы синего пламени завопили от боли и отчаяния, так как они все имели ментальную связь с хозяйками улья, но на этом проблемы для пламенных тварей не закончились. Взрыв огромного тела уничтожил часть Синей горы и более 200 миньонов, окружавших королеву. Все-таки, невосприимчивость бесов к огню не спасала от ударной волны. «Разве я не великолепен?» Вопрос Рогни как таковым и называть никто не мог, ведь он подразумевал собой уже известный ответ, но мастера не возражали. Напротив, гордые воины великого дома сияющими глазами взирали на юного героя, поражаясь его смекалке и боевым навыкам. В противовес восхищению членов великого дома, бесы синего пламени воспылали невиданной яростью к убийце королевы. Они не видели, кто именно выпустил стрелу, но местоположение ненавистника раскрывала солнечная лампа. После оглушительного вопля оставшихся маток, монстры разделились на два лагеря. Первые продолжили сражаться с каменными Аддур, которых осталось не более полусотни, а вторые понеслись к смертоносному свету. «Хотите моей крови? Я в вашем распоряжении».